«Брось ты это, ради бога!» — сказал Примитива. «Свалишься оттуда! Да и лошади! Не свисти столько!» «Заткнись!» — сказала Пилар. «Этим мы живы будем!» «Усидишь так, женщина?» — спросил Пабло. Он сидел в жандармском седле на гнедом жеребце. «Что я, хуже бродячего торговца? Туда его раз так!» — сказала Пилар. «Как поедем, старик?» «Прямо вниз, через дорогу, потом вверх по тому склону и лесом к перевалу». «Через дорогу?» — Августин подъехал к нему, колотя своими мягкими парусиновыми башмаками по тугому и неподатливому брюху лошади, одной из тех, которых Пабло раздобыл накануне ночью. «Да, другого пути нет», — сказал Пабло. Он передал ему поводья одной из трех вьючных лошадей. Двух других лошадей должны были повести Примитива и цыган. «Ты можешь ехать последним, если хочешь, англичанин», — сказал Пабло. «Мы пересечем дорогу гораздо ниже. Туда их пулемет не достанет. Но поедем поодиночке и съедемся уже потом, ближе к перевалу». «Ладно», — сказал Роберт Джордан. Они тронулись лесом по склону вниз, туда, где проходила дорога. Роберт Джордан ехал вплотную за Марией. Ехать рядом с ней он не мог, мешали деревья. Он один раз ласково сдавил Серому бока шинкелями, а потом только сдерживал его на крутом спуске между сосен, шинкелями говоря ему то, что сказали бы шпоры, если бы он ехал по ровному месту. «Дорогая», — сказал он Марии, — «когда надо будет пересекать дорогу, ты поезжай вторая. Первым ехать совсем не опасно, хотя кажется, что это опаснее всего. Вторым еще лучше. Они всегда выжидают, что дальше будет». «А ты?» «Я поеду потом, когда они перестанут ждать. Это очень просто. Опаснее всего ехать в строю». Впереди он видел круглую щетинистую голову Пабло, втянутую в плечи, и торчащий за спиной ствол его автомата. Он видел Пилар, ее непокрытую голову, широкие плечи, согнутые колени, приходившиеся выше бедер из-за узлов, в которые она упиралась каблуками. Один раз она оглянулась на него и покачала головой. «Прежде чем пересекать дорогу, обгони Пилар», — сказал Роберт Джордан Марии. Потом деревья впереди поредели, и он увидел внизу темный гудрон дороги, а за ним зелень противоположного склона. «Мы сейчас выше дренажной трубы», — подумал он, «и чуть ниже того места, откуда дорога покато идет под уклон до самого моста. Мы выйдем примерно ярдов на 800 выше моста. Это еще в радиусе действия пулемета, если танк успел подойти к самому мосту». «Мария», — сказал он, — «ты обгони Пилар раньше, чем мы выйдем на дорогу, а потом прямо забирай по склону вверх». Она оглянулась на него и ничего не сказала. Он посмотрел на нее только раз, чтобы увериться, что она поняла. «Понимаешь?» — спросил он. Она кивнула. «Так поезжай вперед», — сказал он. Она покачала головой. «Поезжай вперед!» «Нет», — ответила она, — и, оглянувшись, покачала головой. «Я поеду в свою очередь». И тут как раз Пабло вонзил шпоры в гнедого жеребца, и тот галопом проскочил последний, усыпанный сосновыми иглами откос, и перелетел дорогу, меча искры из-под копыт. Остальные поскакали за ним, и Роберт Джордан видел, как они один за другим пересекали дорогу и въезжали на зеленый склон, и слышал, как у моста застрекотал пулемет. Потом он услышал новый звук. «Суш-крак-бум!» Это бум раскатилось по окрестным горам, и он увидел, как на зеленом склоне взметнулся маленький фонтан земли, а над ним заклубилось облако серого дыма. «Суш-крак-бум!» Опять зашипела точно ракета, и потом бухнула, и опять брызги земли и дым, на этот раз ближе к вершине склона. Цыган, ехавший впереди, остановился в тени последних сосен над дорогой. Он посмотрел на ту сторону и потом оглянулся на Роберта Джордана. «Скачи, Рафаэль», — сказал Роберт Джордан. «Вперед!»